Вторая печать. Раздор. Тебе отдых — одна лишь могила. Весь свой век недоимку готовь. Царь-вампир из тебя тянет жилы. Царь-вампир пьет народную кровь. Ему нужны для войска солдаты. Подавай ты ему сыновей. Ему нужны пиры и палаты. Подавай ему крови своей. Петр Лавров. Рабочая Марсельеза. Йозеф. Нерон в Ипатьевском доме. То есть ты? Я не мог поверить в рассказ спутника. Ты у нас что, царских кровей, что ли? А я тогда, получается... Ха! Я прокрутил в голове все те события, что связывали нас с Феликсом вместе. Да, я всегда знал, что он был аристократом в прошлом, но чтобы таким? Я своего прошлого не стыжусь, но и не горжусь им, просто принимаю как факт. То, что было, особенно то, что было до моего рождения, не исправить. Но я не понимаю, чему ты удивляешься. Мне кажется, я довольно похож на своего двоюродного прадеда. На кого? На Александра Первого. То есть это все сейчас не шутка была? Нет, я правда на него похож. Больше скажу, если бы мой прадед Константин не отрекся от престола и не уехал наместничать в Польшу, я бы сейчас сидел на месте Николая. А я бы приглашал тебя фотографироваться в подвал. Ха! Я вдруг представил себе картину, как Феликс в окружении слуг слушает мой приказ в холле Ипатьевского дома, а затем то, как мы все вместе спускаемся в подполье. Нажал бы я на курок. Думаю, что да. Даже если бы знал Феликса так, как знаю его сейчас. Просто потому, что должна была пролиться кровь за кровь. Капля царской взамен бесчетных галлонов народной. Не он ли без сомнения отдал приказ стрелять по мирному шествию? Не он ли и его бездарная шайка втянули нас в бессмысленную и позорную авантюру русско-японской? Не он ли устроил мясорубку Первой мировой? Не он ли морил людей голодом, поощрял аристократов и разгонял любых политиков модерна? Нет, тут уже дело вовсе не в личной мести, хотя царская власть немногим насолила. Но мести народа-страдальца, который едва ли сможет окупить хотя бы малую долю своих страданий царской кровью. Хотя, может, Феликс и не допустил бы всего этого ужаса. Может, он бы действовал иначе. Но как бы он тогда попал в подвал Ипатьева? Наверное, тогда бы передо мной не стояло дилеммы, убивать его или нарушить приказ. Хотя изначально, наверное, никто бы мне такое решение и не доверил бы. Летом 18-го, кажется, я только-только перевелся в московский ЧК. Едва ли бы в той, другой версии истории я был бы где-то в другом месте. Я внимательно присмотрелся к своему другу, к его острым чертам лица и простодушному выражению. Нет, он, конечно, был умен, но до чего уж инфантилен. Мягкий и кроткий мечтатель-утопист, что едва ли годится на роль лидера страны. Ну кого он поведет? И куда? Хотя если уж ему и суждено было бы править, то никого бы не спросили, годится нам такой лидер или нет, пригоден ли он вообще к тому, чтобы править, или нет. Был бы у нас первый император-поэт, или не первый, был же еще Нерон. А у нас тут как раз Третий Рим. Ха! Феликс сжигает Петроград к чертям и читает на фоне горящего города стихи. Нет, шутки шутками, а за таким императором я бы был готов и в огонь, и в воду, даже несмотря на классовые противоречия. Он был бы не только красив и умен, но и в абсолюте своем разрушителен. Да, это безумие, но это настоящая анархия, а где анархия, там и равенство. Где безумцы, там и вращаются кровавые шестерни истории, а уж если к тому же пламя пожрет болотный притон чахоточного уныния и буржуазной роскоши, то это же вообще полная победа нового мира над старым. Так, я свой секрет рассказал, теперь твоя очередь. Феликс выжидающе поднял правую бровь. Почему ты так вцепился в этого Морозова и его синдикат? Чем они отличаются от обычных бандитов? Заботы Мура? Но он мне как-то перешел дорогу и убил важного для меня человека. Я все гонялся за ним, да вот никак не мог ухватить за пятки». «И все? Это весь твой секрет?» «Разочарован? Ты мог бы мне это и просто так рассказать, тем более столь коротко. Я для кого тут распинался? Про злоключение в Лодзе?» «Я очень рад, что у меня теперь есть над чем посмеяться. К слову, представь, как бы по-другому наши коллеги стали бы относиться к тому случаю, если бы узнали этот факт о тебе. Может быть, они бы даже не точили на нас зуб». «На тебя, может быть, и не точили бы. А вот у меня все стало бы просто катастрофически плохо. Меня бы, может, даже героем сделали бы». «Как я тебя ненавижу!» Феликс укоризненно покачал головой. «Я тебя тоже, брат». Я широко улыбнулся. Похлопав друг друга по плечу, мы обнаружили, что уже достигли конечной точки нашего путешествия, а именно главного входа «Черной кошки». Это была крутая лестница куда-то в подвалы обычного жилого дома, над которой едва горела характерная вывеска, изображавшая талисман заведения и его название. «Итак, какой у нас план?» — спросил Феликс. «Врываемся, кладем всех носом в пол и арестовываем этого Морозова?» «К чему столь радикально?» «Ну, ты же говорил, что вы с ним знакомы. Едва ли мы сможем подобраться к нему под каким-либо прикрытием, ибо он, наверное, должен знать тебя в лицо». «Да, он и правда знает меня в лицо. Но мы и не будем к нему подбираться. А вот ты сам...» «Я?» «Ну, нам же надо узнать, у него имеет он какое-то отношение к смерти доктора или нет. Можно, конечно, вломиться в столь людное место и устроить драку с кучей жертв, в результате которой и наш подозреваемый, может быть, умрет, ведь живым он явно не дастся, но...» «Я понял. Хорошо, попробуем действовать из-под тишка. Может, хоть в этот раз получится собрать немного более весомых доказательств. Но как я его узнаю?» «Я его узнаю. Я же рядом буду. То, что я не хочу видеться с ним лицом к лицу, не значит, что я буду держаться на расстоянии. Просто будем очень и очень осторожными». «Применю все свое обаяние, чтобы он мне доверился». «Не сомневаюсь. Кроме того, у нас, видимо, есть одно ключевое преимущество». «Какое же?» «Ты точно легко сможешь завоевать его внимание. Раз уж ты так похож на Александра I в юности, то уж точно зацепишь этого фанатичного монархиста». «Так он сторонник царской власти?» «Каких еще поискать? Он раньше состоял в охранке». «А теперь ударился в бандитизм». «Я бы назвал это особо крупной диверсией». «Да уж, ну и цели у нас. Сначала интеллигент, затем священник, а теперь вот царский силовик. Чует мое нутро, что все это нас может привести к еще более странным составным этого змеиного клубка». «Думаешь, на этом бандите все не ограничится? По-моему, он вполне очевидный подозреваемый». «Полагаю, мы можем узнать это только одним способом».